«Хорошо, попробую». Ас, дождавшись, когда я присяду, без лишних слов сменил меня на капитанском мостике и настороженно заглянул в зеркало моими глазами. Я, стоя в темноте у железных перил, настороженно смотрелась тоже, но немедленно убедилась. С активацией тени большой разницы мои глаза не претерпели. Разве что в зрачках чуть добавилось красноты, но не больше. «Бер, теперь ты! Только аккуратно, чтобы не выдать себя!» «Хочешь взглянуть, не позеленеют ли они вместе со мной?» «Точно!» «Понял. Все сделаю. Только пусть Аст не встает!» И снова я всматривалась через тень в маячившее на экране зеркало. И опять толку ноль. В том смысле, что зрачки мои чуть погасли, однако краснота оттуда так никуда и не делась, тогда как в радужках напротив вспыхнули красивые изумрудные точки. Издалека, конечно, разницы не понять, но вот так, вблизи... — Ясно. Спасибо, ребята. Кажется, вы тут действительно ни при чем. А если и при чем, то несознательно. Это просто еще одно изменение. «Наверное, это из-за того, что ты впустила нас в себя», — виновато признал Бер, возвращаясь в тень. «И боюсь, изменения станут тем сильнее, чем дольше мы будем находиться в твоем теле». «Это как раз не страшно», — отмахнулась я, напряженно размышляя. «Пока, если не приглядываться, не слишком заметно. А вот если глаза загорятся, как у вас, тогда, конечно, проблемы будут». Ладно, постараюсь не смотреть на людей прямо, если встречу. Сейчас этого хватит. А там подумаем и решим, как быть. — Ты не отказываешься от нас? — с недоверием уточнили тени. — Нет, конечно. Как я теперь от вас откажусь? Вы так забавно шатаетесь и падаете, когда пытаетесь ходить на моих ногах, что я больше ни в жизни не откажусь от такого забавного зрелища. Но ведь гайды... «Без меня вы не выживете», — ласково улыбнулась я, снова перехватывая управление телом. «А без вас я не дойду до Иаров. Мы связаны, Ас, больше, чем партнеры, ближе, чем друзья, и гораздо ближе, чем даже, прости, любовники. Вы мои тени, ребята, вы внутри меня, вы чувствуете и знаете теперь то, чего я никогда и никому не показывала. Вы слышите мои мысли. Вы знаете, а я полагаю, что вы действительно это уже знаете, многие мои тайны, мое происхождение, воспоминания, да мало ли что еще. Но я, как ни странно, не жалею, понимаете? Совсем не жалею о том, что вы у меня есть, и о том, что я позволила вам влезть в свою шкуру. Вы уже доказали, что абсолютно надежны, и что вам можно доверить даже мою душу. Никогда ни к кому не испытывала ничего подобного, да еще за такое короткое время, а здесь. Вы действительно стали для меня очень важными, поэтому я не откажусь от вас и не передумаю. И поэтому же не позволю каким-то мелким неприятностям испортить наши отношения. Тени какое-то время изумленно молчали, но потом меня окатило удивительно приятной волной почти человеческого тепла и искренней благодарности. — Спасибо тебе, Гайде, — прошептали они дружно. — Спасибо, что дала нам шанс снова почувствовать себя живыми. Я улыбнулась и отняла, наконец, зеркало от лица. Мэйр и Лин, с напряжением ждущие моей реакции, вплоть до возмущенного вопля насчет несправедливости жизни, вопросительно замерли, но я только отмахнулась. Да бог с ними, с глазами! Я уже и без того изменилась так, что дальше некуда. Один мелкий штришок ничего не меняет. В конце концов, как у нас говорят, если помирать, так с музыкой, а я, если и помру, то сделаю это хотя бы симпатичными разноцветными глазками. Это ли не повод собой гордиться?